Глава 6. Игры со смертью. Это утро было абсолютно обычным. Вчерашние тучи разогнал ночной ветер, небо очистилось, и в его пронзительной голубизне, словно драгоценный камень, сверкало ослепительное солнце. Оно не жарко пекло макушки редким пока прохожим и пыталось прожарить крыши автомобилей, торопливо развозивших своих владельцев по незабитым еще пробками улицам. Было 6:30 утра, и мне страшно не хотелось просыпаться. После вчерашнего знакомства с парочкой милых дам, одна из которых грацией движений напоминала танцующую еще Джамалунгму, а сексуальное расстройство другой не смог бы исцелить опытный психиатр, групповой портрет действующих лиц моего сегодняшнего бенефиса приобрел для меня, наконец, законченные очертания. Но вопросов от этого меньше не стало. Было совершенно непонятно, для чего этим людям, недавно выигравшим у Щегловой практически все состояние ее мужа, потребовалось похищать незадачливую картежницу. Размышлять над этим можно было сколько угодно, но только ни одного логически обоснованного мотива в голову мне не приходило. Также для меня оставалась загадкой та охота, которую, по словам Оксаны, собирались на нее устроить. Не будут же за ней в самом деле бегать люди с двухстволками. Глупее этого придумать что-то было просто невозможно. Я, конечно, догадывалась, сколько в нашем городе может быть сумасшедших, но кто решится устраивать охоту за женой крупного бизнесмена? Это же не бомжиху какой-нибудь прибить в подъезде. Щеглов может на уши не только всю местную милицию поднять, у него еще и армия гоблинов наверняка есть в запасе. Если только он сам в этом не замешан. Однако зачем тогда нанимать для убийства жены тех же людей, которые его и разорили? Впрочем, разве кто-нибудь разберется в бредовой логике этих мужчин? Как бы то ни было, но чтобы наслать на Хунтер Клаб пару десятков спецназовцев, фактов у меня не хватало. Да боюсь, что это ничего бы не дало. А если Оксана удерживает там силы, то отыскать ее можно только в одиночку. К тому же это моя работа – защищать клиента от покушения. И тут даже рота спецназа не поможет. Я нехотя выбралась из кровати, со злостью взглянув на будильник. Вставать в 6:30 утра мне не хотелось совершенно, но что поделаешь, если к 9:00 мне нужно быть на другом конце города, а персональным транспортом я еще не обзавелась. Направляясь в ванную, я подумала, что как только получу гонорар от Оксаны, то непременно постараюсь выкроить деньги хоть на какой-нибудь подержанный «Жигуленок». Вот только остались ли у Щегловой деньги, чтобы со мной рассчитаться. Впрочем, это уже были не мои проблемы. У Оксаночки есть муж, а вот пусть он и выбивает деньги из шулера Богилева. Я, конечно, могу помочь в его разоблачении, но только в том случае, если мне хорошо заплатят. Чистя зубы, я вспомнила о своем вчерашнем водителе. Володя оказался довольно милым молодым человеком. Всю дорогу, пока вез меня домой, он сыпал красивыми комплиментами и старался заманить меня на ужин при свечах. Конечно, ничего у него не получилось, но я еще, может быть, и воспользуюсь его приглашением. Нужен же мне будет кто-то, разбирающийся в машинах, чтобы помочь в приобретении авто. Пока я принимала душ, чтобы взбодриться, проснулась тетушка. Выключив воду, я услышала через вентиляционную систему ее приглушенное ворчание, сопровождаемое дружным позвякиванием кастрюль. Тетушка разогревала завтрак. Собственно, в такой ранний час я еще не была голодна, но кто знает, когда мне придется пообедать. Я прошла на кухню и начала совать нос в кастрюле, за что тут же схлопотала по рукам. «Женька, ты с голоду или от любопытства помираешь?» – съехидничала тетушка. «Не тряси мокрыми волосами над посудой!» Я показала ей язык и пошла в свою комнату. Высушив волосы феном, я принялась заплетать их в мелкие косички. Я смотрела в зеркало на свое симпатичное личико, представляя, как мне придется его изуродовать через несколько минут. Жалко, конечно, портить такую красоту, но, как говорится, назвался гроздем, полезай в кузов. Тетушка крикнула с кухни, чтобы я шла завтракать, и увеличение форм носа и разреза глаз пришлось отложить. Впрочем, вы же не думаете, что я от этого расстроилась. На завтрак была рисовая каша, сырники и молочный коктейль. Не скажу, что я съела все это с огромным удовольствием, но в тарелке ничего не осталось. Мало того, что тетушка просто восхитительно готовит, и от чудесных ароматов у меня проснулся аппетит, но и нужда заставила съесть все до последней крошки. С набитым животом, что никак не способствовало поднятию жизненной активности, я вернулась к своим маскировочным прибамбасам. Придание моему личику образа Зульфии Козылбаевой не заняло много времени, и, одевшись в самодельный топ вчерашнего полевого изготовления и в обрезанные джинсы, я пошла на кухню. «Молодец!» – улыбнулась тетушка. «Можешь теперь принять участие в конкурсе «Мисс Азия». Тебе в цирке идти работать надо, людей смешить». «А что это мысль? Как только подзаработаю побольше денег и накоплю лишний жирок, брошу свою нынешнюю работу и пойду в цирк. Я смогу одна всю труппу заменить». И дрессировщиком смогу. Я хорошо с горилоподобными охранниками научилась работать. Из акробата сойду, благо по крышам скакать мне не привыкать. А как иллюзионисту мне цены нет. Одно движение руки, и вы себя в зеркале не узнаете. А уж клоун из меня просто высшего класса получится. Стоит только людям рассказать, кем я сейчас работаю, так половина из них от смеха помрет. «Спасибо, тетя», — поклонилась я. «Век твои чудесные советы не забуду. Всегда приятно, когда твои несомненные достоинства признаются людьми». Сделав напоследок еще и книксон для тетушки Милы, я вернулась к себе в спальню, чтобы закончить экипировку. Честное слово, мне жутко захотелось взять с собой пистолет. Руки так и чесались положить его в сумку. Все-таки, что ни говори, но с огнестрельным оружием человек всегда себя чувствует спокойнее и увереннее. Может быть, даже слишком. Мне почему-то вспомнили слова нашего инструктора по выживанию из Ворошиловского института. На одном из уроков по экстремальным дисциплинам он сказал... Человек с огнестрельным оружием начинает чувствовать себя хозяином положения. Он как будто забывает об осторожности, и даже его походка становится другой. Вооруженный человек уже не так старается скрыть свое присутствие, надеясь в конфликтной ситуации легко решить проблему одним выстрелом. Его дыхание становится более шумным, движения менее плавными, и сектор поля зрения сужается в направлении нарезного ствола. Запомните это. И если вам придется лавировать между множеством противников, лучше не берите с собой пистолет. Раздобыть вы его легко сможете у последнего ротозея, встреченного на пути, но во время движения он может заслужить вам плохую службу. Я помнила эти слова всегда и не раз проверяла их на практике. Они, вне всякого сомнения, оказались абсолютно верными. Я удержала себя от того, чтобы положить пистолет в сумочку. Мало того, что он мог притупить мою бдительность, но еще выдал бы меня с головой, если бы его обнаружили. А вдруг кого-нибудь заинтересует содержимое моей сумочки? Ничего нового я решила с собой не брать. Мне пришлось лишь выложить из сумочки радиомаячок, который вчера не пригодился, доставить дома зонт. Закосить на плохую погоду уже не получится. Я надела на себя клипсы, после чего, осмотрев себя в зеркало, решила, что к выходу в свет готова. Из зеркала на меня смотрела вчерашняя приезжая казашка, решительная и настроенная на то, чтобы получить место лисы. Вот и ладненько, флаг ей в руки. До Хунтер-клаба я добиралась с общественным транспортом. Можно было, конечно, поймать такси, но я не хотела светиться. Если кто-то в казино занимался анализом видеозаписей, что маловероятно, да еще видел меня вчера маячивший перед воротами Хунтер-клаба, то мне это может грозить большими осложнениями. Рекламного объявления о найме на работу я больше не слышала, но на конечной остановке автобуса со мной вышло девушек этак 5-6 всех мастей и калибров, из чего я заключила, что пропаганда Хунтер-клаба ведется достаточно интенсивно. Девушки потоптались на остановке, выискивая глазами указатели, и гурьбой пошли к вожделенным воротам. Я с ними объединяться не стала и поспешила в нужном направлении в гордом одиночестве. Когда мы подошли к Хунтер-клабу, я опережала их уже 20 метров. Сегодня мощные железные ворота были гостеприимно распахнуты, а возле них топталось 8 охранников в камуфляжах. На усиленные меры безопасности это, похоже, не было, потому что молодые парни держались раскованно и, покуривая, смотрели на дорогу в ожидании претенденток. Глядя на них, я подумала, что присутствие такого количества охранников объясняется, скорее всего, тем, что они каким-то образом будут задействованы в отборе кандидаток. «Вау, смотри, какая задница!» – прокомментировал мое приближение один из охранников, обращаясь к другому. «Лех, это тебе! Ты же у нас узкоглазых любишь!» После этой шуточки охранники прямо затряслись от хохота. Причем шутивший сам едва не задохнулся. Прощать этого я, естественно, не собиралась. Имидж казашки не позволял. «Ты орел ощипанный!» – обернулась я к нему, посмотрев на его сивую короткостриженную голову. «Базары, фильтруй, а то врежу разок по яйцам, так у самого глаза широкие на всю жизнь станут!» Услышав такое, парень едва не поперхнулся. Он застыл с открытым ртом, что вызвало у его товарищей новый приступ хохота. Пока охранник раздумывал, что со мной сотворить, я прошла мимо, не обращая на него внимания. Тем более, что Курц была уже на веранде и махала мне рукой, приглашая подойти. Помимо Анны и ее очаровательной подруги Гориллы Ларисы, там было еще несколько человек. Рядом с хозяйкой сидели Гурин и Багилев. Чуть поодаль расположились 4 девицы в развязанных позах. Судя по всему, это были работающие здесь лисы. В другом конце веранды тесной кучкой жались друг к другу 5 девушек из числа претенденток. Анна улыбнулась мне леденящей кровь улыбкой и махнула рукой в сторону остальных кандидаток. Багилева я не заинтересовала, а вот Горин внимательно посмотрел мне вслед. Что ж, если учесть ту славу, которой он пользовался в казино «Алмаз», этот взгляд был вполне объясним. Я уселась в кресло спиной к стене и стала смотреть на двор, мысленно оценивая своих потенциальных соперниц. До 10 часов мы ждали опоздавших, которые подтягивались небольшими группками по 2-3 девушки. Наконец, когда нас собралось около 20, Анна приказала закрыть ворота. Она критически осмотрела нашу разношерстную толпу, словно оценивая и взвешивая каждую. Казалось, осмотром она была удовлетворена. Ее тонко очерченные губы вновь растянулись в улыбке. Чуть помедлив, Анна наконец заговорила, переводя взгляд с одного лица на другое. «Ну вот, больше ждать не будем». Она сделала жест в сторону ворот. Охранники тем временем тоже подтянулись к веранде. «Все, кто опоздал, придут завтра, но особой роли это не играет. Нам нужно 6 девушек, которые будут работать лисами. Не пугайтесь, ничего страшного в этом нет». Дальше она объяснила, что так называемые лисы – это девушки, которые будут являться мишенями для стрелков красящими шариками. Стрелки эти платят немалые деньги, чтобы иметь удовольствие поучаствовать в такой охоте, поэтому и к девушкам требования особые. Сумма зарплаты, которую назвала курс, была вполне приличной по нашим российским меркам. Причем, как объяснила Анна, за свою честь девушки опасаться не должны. Клуб не занимается проституцией, хотя каждая может после работы ответить на предложение понравившегося мужчины. В общем, говорила она много и долго, объясняя особенности предстоящей работы, но я это опущу, потому что меня они абсолютно не интересовали. Я лихорадочно обдумывала план предстоящих поисков Оксаны. «В общем, 3 из вас уже сегодня останутся здесь, чтобы приступить к работе», – закончила тем временем Анна. «Остальные оставят свои координаты и будут ждать вызова. А теперь приступим к тестам». Курц отправила всех девушек следом за Ларисой в тренажерный зал. «Всех?» Но не меня. Она поймала меня за руку и попросила подождать, ничего не объясняя. Я вернулась на свое место и с любопытством принялась наблюдать, как охранники разбирают пневматические ружья, стреляющие красящими шариками, и надевают шлемы, закрепленными на них видеокамерами. Девушки-лисы тем временем с любопытством наблюдали за мной. Пусть высматривают, все равно ничего, кроме удивленной восторженной казашки, не увидят. «Ну, а ты, милочка, пойдешь сразу на 2-й этап», – хищно улыбнулась она, потрепав меня по щеке. «Сейчас тебя проводят в раздевалку, там ты разденешься до трусиков и пойдешь на трассу. Трасса, конечно, будет короче, чем у профессионалок, но тем она сложнее. Твоя задача – продержаться не менее 10 минут, не получив больше 3 попаданий. Мы за тобой будем наблюдать по этому телевизору, куда наш режиссер будет выводить картинку с камер на шлемах. Вот, посмотрим и поймем, чего ты стоишь». После этих слов одна из девушек-лис взяла меня под локоть и повела внутрь здания. Пока мы шли до раздевалки, компьютер в моей голове, натренированный еще в Ворошиловке, фиксировал все, что попадалось на пути. Двери, окна, лестницы, мебель. Это было непростое любопытство. Любая информация может оказаться жизненно важной, когда мне придется вытаскивать отсюда Оксану. А то, что она где-то здесь, я почти не сомневалась. Сама раздевалка оказалась хорошо обставленным и довольно просторным помещением. И если бы не 2 ряда шкафов вдоль стен, то обстановка этой комнаты ничем бы не походила на простое место для переодевания и сделала бы честь любой гостиной. «Вещи можешь сложить на софе», – проговорила моя провожатая и ободряюще улыбнулась. «Не дрейф, подруга, ты уже почти прошла. Я вчера слышала, как мадам о тебе высказывалась, так что это испытание так, для порядка». «Да я и не боюсь», – спокойно ответила я. «Ты мне лучше скажи, тут в натуре платят столько, сколько обещали». «Не бойся, не обидят». Она похлопала меня по плечу и, услышав пронзительный звонок, добавила. «Это тебе. Поторопись, начинается. Кстати, меня Аленкой зовут». Она подхватила мой лифчик и подтолкнула меня к черной двери, противоположной той, в которую мы вошли. У самого выхода Аленка нацепила мне на голову обруч с крохотной видеокамерой и пожелала удачи. В ответ я ухмыльнулась. Удача мне действительно не помешает. Правда, не в том, о чем эта лиса думает. Несмотря на свою массивность, дверь открылась удивительно легко. За ней оказался недлинный коридор, заканчивающийся еще одной дверью. Та, вторая дверь, была тоже открыта, и она выходила в лес. Что ж... «Пора начинать. Как я и предполагала, у самого выхода меня не ждали. Глупо было начинать испытание таким образом. Наблюдатели в один миг могли лишиться захватывающего зрелища. Да и лисе нужно дать время для адаптации. Главной моей задачей было не проявить всех своих качеств сразу. Мне очень не хотелось, чтобы мои работодатели знали, на что я способна. Но позволить подстрелить себя быстро я тоже не могла. В таком случае меня бы выставили из хунтер-клаба, а цели моей истинной миссии это никак не соответствовало. Я осторожно скользнула в густые кусты, стараясь двигаться не слишком профессионально, чтобы это не было заметно со стороны. Я помнила, что за мной наблюдают. Сидеть в этих кустах было глупо. Я почти не сомневалась, что в скором времени один из охотников окажется здесь, чтобы прочесать местность. Я перебралась в неглубокий овражек в половину моего роста и приготовилась ждать. Вскоре я услышала его. Охранник шел вдоль бетонной стены, единственным отверстием в которой была дверь, закрывшаяся за моей спиной. Стена отгораживала внутренний двор от трассы и, похоже, охватывала огромную площадь лесного массива. Наверное, в стене были еще двери, но они меня сейчас не интересовали. Охотником оказался тот самый шутник, что отпускал мне сегодня комплименты возле ворот. Первым моим желанием было попросту выключить его, но я не могла себе этого позволить. Я должна играть роль дичи и больше ничего. Парень покрутился у двери и застыл, пытаясь услышать мое присутствие. Так и быть, придется ему помочь. Я подняла с земли увесистый сучок и запустила его подальше от себя, в кусты. Шорох листьев и звук удара, последовавшие за этим, заставили парня сделать стойку. Он вскинул автомат к плечу и бросился вперед, сломя голову. Пока он несся через кусты, ему и в голову не пришло оглянуться. Парень был настолько уверен, что там, где он прошел, меня быть не может, что это позволило мне идти за ним вплотную, а уж передвигаться бесшумно я умела. Мы так и бежали вперед, пока не наткнулись на прочную маскировочную сеть, преградившую нам путь. Собственно, заметила ее я, а охранник это понял, только когда почти уперся в нее носом. Он смачно выругался и обернулся. Вот тут я и позволила ему себя увидеть. Я на секунду замерла, а затем бросилась на землю, прокатившись несколько метров по прошлогодней листве. Очередь шариков покрасила синими кляксами стволы кленов на высоте моего плеча, но меня, естественно, не достало. Все, хватит профессионализма, пора играть деревенскую дурочку. Я вскочила на ноги и побежала, петляя между деревьями. Со стороны все мои движения выглядели достаточно неуклюже, но именно они-то и не давали парню как следует прицелиться. Между нами постоянно были плотные ветки. Где-то здесь поблизости должен быть находиться еще по крайней мере один из охотников. Я хотела выйти на него, поэтому старалась держаться вдоль линии сетевого заграждения. Мой преследователь почти не стрелял, экономя заряды. Он бежал за мной молча, не поднимая тревоги, видимо, решив в одиночку расправиться со мной. Я почти не оглядывалась, чувствуя его движение спиной. Пару раз он попытался обойти меня справа, но после моих маневров оставил эти попытки, напрягаясь изо всех сил, чтобы успеть меня настигнуть. «Это-то мне и надо». Я уже слышала приближение другого охотника, когда сбоку от меня среди листвы мелькнули развалины каких-то зданий. Я едва не бросилась к ним, но вовремя сообразила, что развалины находятся по ту сторону заградительного барьера. Жаль, но пока не время. Я услышала, как второй охотник, навстречу которому мы двигались, замер в ожидании нашего приближения. Сквозь листву впереди мелькнул прогал в деревьях, и я поняла, что именно за ним он и затаился. Я замедлила бег, давая возможность своему преследователю подойти поближе, а когда расстояние стало критическим, выскочила на прогалину. Я знала, где стоит второй охотник, и бежала прямо на него. Бежала до тех пор, пока следом за мной не выскочил первый. Едва это произошло, я сымитировала неуклюжее, если смотреть со стороны, но максимально быстрое с профессиональной точки зрения падение. И вовремя. Второй охотник, зафиксировавший меня на мушке, почувствовал, что упускает свою мишень, и нажал на спусковой крючок. Только я уже была на земле, и очередь из шариков с белой краской ударила в моего преследователя, превратив его в гипсовую статую. Даже защитное стекло его шлема стало кипельно-белым после великолепного выстрела незадачливого напарника. Вы бы послушали, как они оба после этого матерились. А я уже снова была на ногах и бежала в сторону бетонного забора. Естественно, что в костюме Евы, дополненном черными трусиками, замаскироваться в лесу было невозможно, поэтому мое спасение было в движении. Я не могла переждать, где-то спрятавшись, и поэтому бежала вперед. Впрочем, не так быстро и без шума, чтобы парочка преследователей меня не потеряла. Так, теперь на их топот, треск и матерную ругань должны начать подтягиваться остальные охотники. А мне это и нужно. Я собиралась устроить им еще одно представление, прежде чем позволю пометить себя краской. 10 минут, отпущенные мне на испытание, подходили к концу. Наконец я услышала еще двоих. Они старались двигаться мне наперерез, но явно не успевали. Единственное, чего они могли добиться, так это выскочить из-за деревьев прямо перед носом у моих преследователей. Это надо было исправлять. Поэтому я споткнулась и коротко вскрикнула. В ту же секунду я услышала, как вся четверка скорректировала свое движение. Теперь все они выходили в одно место. Но я не слышала пятого. Пятый стрелок едва не испортил мне все задуманное. Он стоял и спокойно ждал, когда погоня приблизится к сектору его обстрела. Я заметила его слишком поздно и едва успела увернуться от выпущенной им очереди красящих шариков. Впрочем, успела, да не совсем. Один из розовых шариков с глухим и неприятным шлепком разбился у меня на плече. Я перекатила за ствол дерева и подождала, пока парень выберется из укрытия. Он оказался нежадным и аккуратно поливал ствол клена шариками с краской, не давая мне высунуться. Он явно ждал остальных. Впрочем, меня это тоже устраивало. За мгновение до появления преследователей я сделала головокружительный кульбит и оказалась на открытом пространстве прямо под корявой веткой дуба. В ту же секунду с разных сторон появилась оставшаяся четверка. В азарте погони парни не обращали внимания ни на что. Они видели только меня, свою вожделенную мишень. Ей-богу, это было жутко комично, когда все четверо разрядили в меня автоматы. Их очереди веером накрыли все пространство, но прошли мимо меня. В тот момент, когда охотники нажали на спусковые курки, я подпрыгнула и подъемом с переворотом оказалась на ветке дуба. В общем, если бы эти ребята были в настоящих боевых условиях, они изрешетили бы друг друга так, что через них даже макароны промыть бы не удалось. Все бы насквозь пролетело. Не стрелял лишь пятый. Он единственный, кто сообразил, что сейчас произойдет, и упал на землю одновременно с моим прыжком. Не просто упал. Он сумел выпустить по мне очередь. Правда, не слишком прицельную, но большего и не требовалось. Еще один розовый шарик разбился о мое голое тело. В этот раз было помечено бедро. Я решила запомнить этого парня получше, чтобы впредь не выпускать его из вида. Он явно был среди них самым опасным, но это на будущее. А пока я старалась сообразить, что делать дальше. Увы, едва я приготовилась к новому прыжку, на весь лес завыла сирена, извещающая о конце охоты. Я спрыгнула на землю, сделав вид, что не могу отдышаться. В ту же секунду ко мне подошел розовый охотник. Недоверчиво покачав головой, он осмотрел меня сверху донизу. «Неплохо, девочка. Впрочем, ошибки у тебя были. Расскажешь как-нибудь на досуге, где такому научилась?» Проговорил он и повел меня к выходу. Мое появление на веранде Хунтер-клаба в сопровождении перемазанных краской охранников было встречено бурным приступом веселья. Смеялась Анна, сгибаясь пополам, хохотал Богилев. Не могли удержаться от смеха лисы, и даже девушки-кандидатки, прошедшие первый тур, хихикали в ладошки. Не смеялся только один Горин. При нашем приближении он криво усмехнулся, язвительно посмотрел на охотников и, словно походя, небрежно окинул меня взглядом. Пока утихали взрывы хохота, он не двигался с места, но как только Курц прекратил смеяться, Горин поднялся со стула. «Извините, Анна Вадимовна», — проговорил он, обращаясь к хозяйке, — «мне нужно кое-что сделать». «Идите, господи, мне и самой сейчас это кое-что понадобится», — отмахнулась она и поманила меня к себе. «Девочка, это было великолепно. Ты принята, это однозначно. Иди приводи себя в порядок, а потом мы поговорим». Я самодовольно усмехнулась и направилась к зданию клуба. На этот раз меня никто не сопровождал, только Аленка шепнула мне, когда я проходила мимо. «Душ там же, в раздевалке. Найдешь ты у нас смекалистая». Я кинула взглядом всех сидевших на веранде. Из более чем 20 претенденток здесь было только 8. Еще четверых я заметила со стороны тренажерного зала в сопровождении Ларисы. Похоже, первый тур отбора был закончен, и теперь девушек будут готовить ко второму, к тому, что я уже прошла. «Лучшего шанса у меня может и не быть. Сейчас все внимание Анны будет сосредоточено на новой охоте, и меня она хватится не скоро. Остальных происходящее интересовало не менее, поэтому было маловероятно, что в течение 10-15 минут кто-то забеспокоится о моем отсутствии. Буду думать, что я наслаждаюсь душем». Единственной проблемой был Горин. Он находился где-то в здании, и у меня могли возникнуть серьезные трудности, если я наткнусь на него во время обследования. К тому же, если Щеглова здесь, то возле помещения, где она содержится, наверняка дежурит охранник. Но вот это как раз препятствием не было. Его присутствие только подсказало бы мне, где искать Оксану. Я прошла в раздевалку и мгновенно привела себя в порядок. Мне все-таки пришлось забраться под душ, но только для того, чтобы намочить волосы. Если в здании я ничего не найду, то было бы глупо попасть на такой мелочи. Быстро одевшись и нацепив свои сверхсекретные побрякушки, я выскользнула за дверь. Искать Оксану на первом этаже не имело смысла. Кто станет держать арестантку там, откуда ей легко будет сбежать или позвать на помощь? Второй этаж тоже не казался мне приемлемым для этих целей местом, поэтому я решила сначала отыскать подвал, если таковой, конечно, имелся. Подвал в Хунтер-клабе существовал. Да еще какой. Прямо под лестницей, ведущей на второй этаж, открывалась широкая арка без дверей, из которой в черноту уходили мраморные ступени, застеленные бордовым ковром. Я стала осторожно спускаться вниз, стараясь двигаться бесшумно. Лестница подвала оказалась довольно короткой, дальше проход закрывала обитая дубовыми рейками дверь. Я потянула ручку на себя, и, как ни странно, дверь уступила моим усилиям. Прямо за дверью оказалась суперсовременная ресторанная кухня. Все в ней сверкало никелем и поражало абсолютной чистотой. Из кухни вели еще две двери. Одна в посудомоечную, а другая в полутемный коридор, освещенный только в самом конце тусклой лампой. Я пригнулась и осторожно высунула в коридор голову, стараясь не засветиться. В конце полуосвещенного тоннеля стоял письменный стол, за которым сидел крепкий парень в камуфляже. Единственным источником света была настольная лампа у него на столе. Глядя на тусклый свет, выхватывающий из темноты часть стола и лицо охранника, я поняла, что обнаружила то, что искала. Именно в этот момент я удивилась. Нет, удивилась я не тому, что я так легко нашла Щеглову. Это-то как раз было вполне объяснимо. Поразило меня другое. Охранник читал книгу. Вы когда-нибудь видели читающего гоблина? Вот она, сила русского печатного слова. Подумала я, усмехнувшись, и бесшумно двинулась вдоль стены к освещенному участку коридора. Парень так и не оторвал головы от книги, пока я не свистнула, подойдя к нему вплотную. От неожиданности он едва не упал со стула и отшвырнул от себя чтиво. «Какого хрена?» – пробормотал он, поднимая голову, но, увидев меня, застыл. Опомниться я ему не дала. Времени на объяснение у меня не было, тем более, что за закрытыми дверями, возле которых дежурил парень, мог быть попросту мясной склад. Я ударила охранника в левый висок мизинцем левой руки, на котором был перстень с сюрпризом, и подхватила вмиг обмякшее тело. Опустив парня, потерявшего сознание, на пол, я быстрым движением обшарила его карманы в поисках ключа, но ничего, кроме пистолета и сигарет, не обнаружила. Забрав себе и то, и другое, я уже начала думать, чем мне выламывать дверь, но в этот момент увидела ключ. Он преспокойно лежал на столе возле лампы, выглядывая из-под перевернутой книги. Подхватив ключ, я бросилась к двери. Все это отняло у меня не больше 3 секунд, а еще через секунду дверь под моим напором распахнулась. Комната, открывшаяся моим глазам, была размером 18 метров. В одном ее углу на тумбочке стоял телевизор, в другом кровать, а между ними стол. Деревянный стул довершал сию скудную меблировку. Однако все мое внимание привлекала лежавшая на кровати женская фигура. Это была Щеглова. При моем появлении она даже не шевельнулась, что было плохим симптомом. Я бросилась к Оксане и, схватив ее за руку, попыталась нащупать пульс. Впрочем, этого не понадобилось. Застонав, женщина дыхнула на меня жутким перегаром. Она была пьяна в стельку. Только сейчас я заметила под столом гору бутылок и поняла, что привести Оксану в чувство мне не удастся, по крайней мере, без специальных препаратов. А их у меня с собой как раз и не было. Но не могла же я предположить, что Щегловой в заточении разрешат пить. Да еще столько. А вот теперь я поняла, в насколько безвыходном положении оказалась. Пытаться выбраться с хорошо охраняемой территории клуба с практически бездвижимой Щегловой было просто нереально. Как бы мало она ни весила, скрыться от преследователя, неся ее на плечах, я бы не сумела. Впрочем, один шанс из 1000 у меня был всегда. В клубе еще были претендентки на вакансии, и их присутствие могло мне помочь. Но для этого Оксану необходимо привести в чувство настолько, чтобы она могла хотя бы самостоятельно передвигать ногами. «Мойка. Мойка для грязной посуды поможет мне на время протрезвить Оксану». Не слушая ее полубредовое пьяное бормотание, я взвалила Щеглову на плечо и понесла к двери. Оксана не сопротивлялась. Она вообще никак не реагировала на мои действия, вот только нести ее от этого было не легче. Я вышла в коридор и, аккуратно прислонив Оксану к стенке, закрыла за собой дверь. Прежде чем уйти, я должна была водрузить обратно на стол бессознательного охранника. Мне абсолютно не хотелось, чтобы первый же человек, вошедший в коридор и увидевший лежащего на полу гоблина, тут же бросился назад поднимать тревогу. Нет, пусть он потратит время на выяснение причин молчаливости сторожа, а я за это время успею скрыться. Через пару секунд гоблин уже вполне прилично устроился за столом, старательно имитируя крепкий сон, а я опять водрузила на себя Оксану. Это продвижение по полутемному коридору было самым опасным звеном из всего, что я задумала. Если бы кто-то в этот момент оказался у выхода, то лучше, чем мы, мишени, придумать было бы трудно, потому что я не смогла бы ничего предпринять, чтобы защититься. Однако мне сегодня определенно везло. До кухни мы добрались в абсолютном спокойствии, если не считать беспокойством непрерывное постановление Щегловой. Она даже попыталась замахать на меня руками, когда я опустила ее на пол около ближайшей раковины. Вся эта ситуация начала меня жутко раздражать. Мало того, что я не знала, во что вляпала со своими души прекрасными порывами, так еще и Оксана умудрилась так напиться, что ничего не могла мне разъяснить. «Держись, картежница», — подумала я, поднимая Щеглову с пола. «Сейчас я приведу тебя в чувство». Прислонив Оксану к стене и придерживая ее одной рукой, другой я достала из-за пояса пистолет, отобранный у охранника. Он мне был нужен для страховки, чтобы не возиться, если кто-нибудь войдет на кухню. Я по-прежнему не знала, сколько мы еще сможем продержаться без посторонних глаз. Открыть водопроводный кран было секундным делом, но вот удержать Оксану под струей холодной воды оказалось непросто. Едва первые капли ударили ей по лицу, как Щеглова начала жутко орать, пытаясь сползти на пол. Оксана, наконец, начала приходить в себя. «Прекратите!» – визжала она, пытаясь спрятать лицо от колючих струй. «Кто вы такая? Зачем вы меня намочили? Во что я теперь переоденусь?» Я отпустила ее и закрыла кран. Выглядела Оксана действительно комично. Если бы у меня было игривое настроение, я непременно напотешилась бы всласть над ее внешним видом. Но сейчас мне было не до этого. «Я Евгения Охотникова. И, пожалуйста, говорите потише», – прошипела я на растерявшуюся Щеглову. «Не смотрите на меня так. У вас не белая горячка, хотя вполне могла бы быть, если учесть, сколько вы выпили. Не знаю, во что вы вляпались, но это вы мне расскажете потом. А сейчас времени для разговоров у нас нет. Если хотите остаться в живых, то молчите и делайте все, что я скажу». «Подождите, Евгения Максимовна», – проговорила Щеглова, стараясь отжать воду с мокрых волос. «Мне нужно вам кое-что объяснить». «Вот дура бестолковая». Я хлопнула ей ладонью по губам. Не сильно, только для того, чтобы заставить замолчать. И потянула к выходу. Похоже, на Оксану это подействовало, и она покорно поплелась вслед за мной. Что ж, каковы бы ни были мотивы ее покорности, меня не вполне устраивали. Я и так уже потеряла слишком много времени. До дверей кухни мы добрались без приключений. Я уже почувствовала свежий ветерок свободы, залетевший из открытых дверей на подвальную лестницу. Оксана безропотно шла позади меня, немного покачиваясь. Видимо, алкоголь еще давал о себе знать. Приказав ей остановиться, я осторожно выглянула в просторный холл первого этажа и уткнулась носом в 5 автоматов. «Все, девочки, прогулка закончена». Раздался зычный голос, принадлежащий, конечно, Горину. «Госпожа Козылбаева, или правильнее сказать, Охотникова, медленно положите пистолет на пол, а то вдруг он случайно выстрелит, тогда мои мальчики от вас мокрого места не оставят. Потом также медленно выходите и раздевайтесь. Не волнуйтесь, на вашу честь покушаться никто не собирается. Просто я наслышан о средствах, которыми вы пользуетесь, а мне неприятностей не надо. Вещи свои тоже не думайте бросать, в том числе перстенечки и клепсочки. Откуда я знаю, чем они у вас напичканы? Выполняйте приказ очень осторожно, без резких движений. Помните, что мои ребята имеют приказ расстрелять вас при малейшем подозрении. И знайте, они его выполнят». Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Ведь никто не знал, куда я отправилась сегодня утром.